Часть четвертая. Теперь место жительства епископа Соликамск. Он прибывает туда настоятелем Свято-Троицкого монастыря. Обитель расположена на правом берегу речки Усолки. В 12 верстах есть пристань на Каме. Монастырских храмов два. В одном из них икона Божией Матери всех скорбящих радости. В подчинение епископа входят северные уезды епархии Соликамский и Чердынский. Недалеко от Чердыни село Ныроб. Здесь в 1601 году претерпел мученическую смерть дядя первого русского царя династии Романовых Михаил Никитич Романов. Ныробцы свято чтут память невинного мученика. Над местом его первого погребения построен каменный храм во имя Богоявления Господня. Недалеко от этого храма построен другой, Никольский храм, где хранится явленная икона Николая Чудотворца. Год явления иконы совпал с годом воцарения дома Романовых. Благодатные места ждали преосвященного архиепископа Феофана. Перед отъездом его напутствует владыка Андроник. В северном угрюмом крае нашей епархии пермяки в значительной мере остаются малопросвещенными. Где только возможно, пусть богослужение в пермяцких приходах совершается на пермяцком же языке. Так, почувствовавши богатство нашей веры, пермяки познают и то, что они лишаются доселе не зная наречия благочестивого народа русского. Пребывание епископа Феофана с иконами Свято-Троицкой обители в Соликамске будет недолгим, около полугода. Епископ Пермский Андроник отбывает на поместный собор, а владыка Феофан возвращается в Пермь и исполняет обязанности по управлению епархией с 9 августа до середины декабря 17 года. Перед Рождеством в епархию ненадолго вернется управляющий архипастырь. С 1 февраля 18 года епископ Феофан вновь временно управляет епархией. 4 февраля возглавляет небывалый по многолюдству крестный ход, проводимый в связи с гонениями на церковь. В Перми идут грабежи святых обителей. В Пермь с церковного собора уходит предупреждение от епископа Андроника. «Восстающих на святую церковь и ругающих ее и ее служителей именем Божьим заклинаю опомниться и осознать, что ведь мы есть православные христиане. Если же они этого не осознают и не раскаются, то таковых, как врагов церкви, отлучаю от святого причастия и от надежды на вечное спасение». 23 февраля 18 года помещение духовного училища почти целиком занято красноармейцами. Занятия в духовной семинарии идут напряженно. В Кунгуре волнение на религиозной почве. Епископ Феофан в это время находится в Перми, и в то же время усложняется обстановка в Соликамске. На видных местах в городе вывешено провокационное воззвание. Они направлены против властей. На провокацию городское собрание духовенства 4 марта 18 года во главе со священником Извольским поспешило отреагировать лизоблюдным заявлением. Доводим до сведения Соликамского исполнительного комитета солдатских, рабочих и крестьянских депутатов, что духовенство, как раньше, так и теперь, находится вне политики какого-либо выступления и просит совет принять уверение в лояльности отношений духовенства ко всем гражданам без различия партийности и служебного положения. Епископ Феофан тут же отреагировал на него. «С великой грустью прочитал я, как пастыри церкви, служители идеалам христианства, выражают лояльность всем гражданам без различия партийности и служебного положения, в том числе и людям, отторгшимся от единства веры с нами, насильниками и грабителями, наполнившими наш город грабежами и убийствами. Нет, не так вы должны были ответить комитету и населению на провокаторское объявление, отвергнув обвинение в том, будто вы призывали к вооруженному восстанию против бандитов и избиению их. Вы в то же время должны были, как пастыри, как соль земли, как свет мира, высказать свой нравственный суд насильникам и грабителям, которые в безумии своем забыли, что они христиане, и обогрели руки свои в крови ни в чем не повинных братьев своих, наполнив город грабежом и убийствами. Да разве христианство оправдывает насильственное принудительное уравнение имущества, а тем более грабежи и убийства? Да и где это уравнение, провозглашенное партией явившихся социалистов? Куда пошли 500 тысяч взятых у граждан Соликамска? Где хлеб, обещанный им? Призывая православное население к общенародной молитве и покаянию, в проповедях и беседах вы должны были призывать к прощению обидчиков и насильников, к молитве за них, о смягчении и умиротворении злых сердец. Попустив быть всему бедствию, лишению имущества от насильников и грабителей, Господь вразумляет нас, чтобы не привязывались, не прилеплялись к богатству, лишились наследства земного, дабы не лишиться нам наследства, хранящегося для нас на небесах. Далее события идут все стремительнее. Ярость гонителей церкви растет. 15 марта 18 года официально распущена Пермская духовная семинария. В тот же день ЧК заявляет о себе как орган советской власти в Перми. 11 апреля в Пермь навсегда возвращается владыка Андроник. Здесь он встретит свою последнюю Пасху. 7 июня 18 года власти тайно расправятся над святителем. После расправы прекращается богослужение в церквях, и власти вынуждены вызвать на Пермскую кафедру викарного епископа Феофана. В управление один раз уже обезглавленной епархии вступает еще один мученик Церкви Христовой, епископ Соликамский Феофан. Между тем Феофан оставляет Соликамск в неспокойное время. Арестован горячо любимый прихожанами священник церкви села Усолье отец Михаил Накоряк. Владыка Феофан за всеночный под Ильин день скажет слово о сельском батюшке, который томится в соликамской тюрьме. Не только мы молимся, но и он молится о нас перед Богом. А после всеночной призовет к себе сына отца Михаила Николая, служившего в Троицком храме Перми, и скажет: «В память отца мученика будешь рукоположен в сан священника. Иди вслед за отцом». Епископ Феофан был арестован в октябре 18 года. О пребывании под арестом известно немного. Из документов. Заведующему арестным домом. Поименованных в арестном списке на обороте сего, арестованных просим выдать предъявителю сего товарищу Воробцову для препровождения в распоряжение военно-полевого суда штаба 3-й армии города Перми. Первый. Епископ Феофан. Второй. Акулов Виссарион Сидоров. Третий. Банников Матвей Яковлевич. Четвертый. Холмогоров Сава Тимофеевич. Пятый. Феофилов Михаил Зоти. Шестой. Ватянов Василий Гурьянович. Седьмой. Малявин Илья Куприянов. Восьмой. Ружицкий Николай Лаврентьевич. Девятый. Новоселов Иван Андреевич. Председатель чрезвычайной комиссии Харитонов, член Малков, секретарь Лепсис. Означенных здесь арестованных в количестве 9 человек принял Варанкин. Стояла суровая 30-градусная стужа. Епископа Феофана привели на берег уже замерзшей Камы. Здесь одни срывали со своей жертвы одежды, другие заплетали волосы епископа в косички. Связали их между собой и, продев под них жердь, приподняли таким образом жертву на воздух. Прорубь для казни приготовили другие мучители. По обе стороны проруби поставили скамейки, на которые встали два палача. Держа шест, продетый под волосами Феофана, за концы стали постепенно опускать в прорубь. Через полминуты подняли его над прорубью и снова опустили в ледяную воду Камы. Через 15-20 минут Палачи удовлетворили свои дьявольские желания. Тело владыки Феофана покрылось льдом толщиной в 2 пальца. Но мученик все еще был жив. Потом его утопили в Кане. Вместе с ним были утоплены священники и миряне. А на злобу и вражду к нам тех, кто оказался орудием Божьего наказания на нас, не будем отвечать тем же, будем молиться, и да укротит Господь ярость их на нас. И силою молитвы, и примером доброй христианской жизни нашей, да приложит непримиримые сердца их к примирению и братолюбию.